Пишете ли вы просто стихи? Если да, то можно ли из них что-нибудь прочитать? На финской бане, это не моя, это Джордж написал. Да, могу. Я не стану читать Иннокентия, не стану читать картинки из сельской жизни, они так много шумят. Я прочитаю два таких стиха с литературными реминисценциями. Одно из них более такое салонное, другое более географическое. Первое более салонное, из альбома АК. Называется оно. «Верю я, что сбудется предвестие, мною предвосхищенное в мечтах, и пройдет по тихому предместью Лев Толстой в оранжевых портах, и Тургенев, дурь смешавшись с дрянью, дружески прошепчет в ухо мне: чу, смотри, Есенин гулкой ранью поскакал на розовом слоне». И второе географическое. Когда попал впервые Беринг в северо-западный проход, он вышел на пустынный берег, а мимо ехал пароход. Там Бонапарт работал коком, но не готовил он еды, лишь озирал свирепым оком сплошную гладь пустой воды. Так мчался дико между скал он и резал воду, как кинжал. Увы, несчастье искал он и не от счастья бежал. Вышла ли пластинка? Что на ней? Какая? Нет, если наша, то не вышла. Поэтому что на ней, я не знаю. А выйдет или нет, я не знаю. Почему аквариум? Бог его знает. Я уж не помню. Так, ладно. Будем считать, что мы заканчиваем наши игры. Я спою тогда то, что я привык петь под конец. Почему-то как-то эту песню люблю. Когда под конец хорошо идет. В общем, посвящаю тем, кто сегодня пришел меня слушать.